Глава 8. И все же идея с рекламой оказалась чудо как хороша. Если бы не одно «но». Господин Тондрик был наслышан о заведении Таси и не верил, что ему так уж нужна реклама для парочки шахтеров, которые все равно никогда не придут в его лавки на рынке, и с этим я была полностью согласна. Ему и от 50 шахтеров не будет толку. Но я знала, что если мы будем усердно переманивать посетителей из других трактиров, вскоре владельцы заведений заинтересуются происходящим и попытаются выведать наши секреты. И если господин Тодрик пойдет нам навстречу, мы с радостью расскажем, что все дело в чудесных продуктах от определенного торговца. «Да, с такими, как мы, лучше дружить, а не враждовать, а то ведь я и напакостить смогу. Например, рассказать, что прошлые неудачи Таси тоже связаны вовсе не с ее криворукостью, а с местом, где она делала покупки. Но об этом я, конечно, не стала говорить торговцу. Для шантажа еще слишком рано». В общем, господин Тодрик внимательно выслушал мой план по привлечению новых клиентов, и именно это предложение заинтересовало мужчину. Как оказалось, почти все владельцы трактиров предпочитали иметь дело с Янком, хотя он был еще тем прохиндеем. Но верить нам на слово торговец не собирался, ему нужно было убедиться, что мы конкурентоспособны. Поэтому господин Тодрик согласился присмотреться к нам в течение недели и решить, готов ли он к сотрудничеству. Но я все же смогла уже сейчас выторговать у него 5 куриц, по 6 медиков и огромную рыбину с ясным, как озёра, глазами. Конечно, это было нелегко, но я торговалась, аки настоящая базарная баба, не давая рта открыть бедному мужчине. И, скорее всего, он на все согласился просто, чтобы избавиться от меня. Конечно, меня не обрадовала новость о том, что этот мрачный тип будет всю неделю путаться у нас под ногами, но мне было известно, что нас могут посетить еще более неприятные гости. И вспомнила я об этом очень вовремя, как раз в тот момент, когда мы почти дошли до дома. Ведь стоило нам вывернуть к трактиру, как я впечаталась носом в какого-то мужчину. «Прошу прощения», — пробормотала я, взглянув на того, кто чуть не лишил меня ровного носа. «А, это вы специально караулили за углом, чтобы меня покалечить?» «Конечно», — самым серьезным видом ответил мой постоянный преследователь. «Полчаса провел на углу этого дома, выгнув грудь колесом, чтобы протаранить ей ваше лицо». «О, вы слишком высокого мнения о своих физических данных», — скривилась я, перехватив свою довольно тяжелую ношу. «Быстрее бы вы от моего носа пострадали». Тася только нахмурилась, наблюдая за нашей перебранкой, но вмешиваться не спешила, видимо, несмотря на всю ее напускную серьезность, ситуация ее позабавила. А я так устала за этот день, что просто не могла заставить себя промолчать. «Вот поэтому все ваши обвинения беспочвенны», — заявил красавчик. «Если бы я знал, что вы сейчас появитесь, я бы потрудился отойти подальше, для чего мне колотые раны». «Это он сейчас намекает на то, что у меня нос длинный?» «Посмотрите, какой нежный! Ну и скакал бы отсюда, пока цел, а я могу пинка для ускорения подать. Ему это явно не повредит. Пожалуй, стоит предложить ему такой вариант». Наверное, все эти мысли можно было запросто прочитать на моем лице, потому что стоило мне открыть рот, чтобы ответить, как я увидела взгляд трактирщицы, который ничего хорошего мне не предвещал. «Каролина!» — наконец не выдержала Таси. «Я понимаю, что ты устала, но, может, притормозишь?» «Да, как скажешь», — буркнула я и ускорила шаг, услышав, как брюнет предлагает хозяйке помощь. «Мог бы мне помочь. Эта рыбина весит довольно много, а он, вместо того, чтобы повести себя как настоящий мужчина, начал огрызаться. Кто его манерам учил? Драконище?» «Так я не буду удивлена. Тот придурок вообще невесту в трактир умудрился продать. Ну и черт с ними. С этими местными мужиками они, похоже, все пришибленные». А я и сама вполне способна донести эту рыбу до трактира. Зато не забуду, каких трудов стоило ее добыть. Но не успела я сделать и 2 шагов, как сверток из моих рук был нагло выхвачен вредным брюнетом. Конечно, я очень хотела сказать что-то язвительное, но не успела. Тася удержала меня, вынуждая притормозить. И все, что мне оставалось, — это хмуро взглянуть вслед удаляющемуся мужчине. «Он тебе нравится?» — спросила трактирщица, подмигнув. «Что? Нет, конечно!» — возмущенно зашипела я. «Как он вообще может хоть кому-то нравиться? Посмотрите на него! Он самовлюбленный индюк!» «Так я и смотрю», — кивнула она, улыбнувшись. Он настоящий красавчик. Угу, буркнула я. Он наши продукты украл. Детка, ну хватит, он просто вызвался помочь, укорила меня хозяйка. И если он тебе не нравится, то реагируй помягче, иначе он скоро заметит твой интерес. Да нет у меня к нему интереса, пропыхтела я, пытаясь ускорить шаг. Зачем он вообще пришел? Думаю, мы это скоро узнаем, усмехнулась Тася и хитро взглянула на меня. На что это она намекает? Что он из-за меня приперся? Да быть этого не может. Или он до конца жизни собирается следить за мной? Станет шпионить, чтобы докладывать драконищу, как у меня обстоят дела? У него забот больше нет. Странный он, отметила я, обратившись к Тасе. Вчера он обещал прийти в обед, а сам явился на ночь глядя, еще и караулил нас за углом. «С чего ты взяла, что он ждал нас?» — спросила хозяйка. «Может, он просто шел мимо и решил помочь дамам?» «Он врезался в меня», — напомнила я. «Это вышло случайно». «Но он даже не извинился», — использовала я очередной аргумент против мужчины. «Так ты сразу флиртовать начала», — пожала трактирщица плечами. «Ну, точнее, хамить. Но меня ты так просто не проведешь, знаю я все эти женские уловки». «Тася!» — закатила я глаза. «Ну, хватит!» «Молчу, молчу!» — улыбнулась трактирщица и действительно молча направилась к трактиру. Я даже выдохнула от облегчения, когда поняла, что Тася действительно больше не собирается подшучивать надо мной. Хотя какая разница, когда я стала такой обидчивой? Это ведь просто шутки. Так почему я веду себя как ребенок? Может, потому что слова женщины меня задели? А это значит, что в чем-то она права. «Ну нет, этот тип мне совсем не нравится, и я вовсе не считаю его привлекательным». Когда мы вошли в трактир, брюнет положил наши покупки на стол и обернулся, взглянув на Тасю. «Я не представился», — произнес мужчина. «Меня зовут Колин Эдвиандраго, я работаю в отделе по поиску пропавших и приехал в ваш город по делу». «По какому делу?» — тут же напряглась трактирщица. «Мне нужно найти одну женщину», — ответил брюнет. «Ее зовут Стейси Визальт, но здесь никто не слышал о ней, хотя я уверен, что она переехала именно в это место». «И зачем она вам?» — хмуро поинтересовалась хозяйка. «Зачем вы ее разыскиваете?» «К сожалению, я не могу этого вам сказать». Развел он руками. «Мне нужно найти эту женщину, чтобы передать ей важные новости». «Что за новости?» — совсем помрачнела Тася. «Это касается ее дочери», — пожал он плечами. «Так вы знаете, где найти эту Стейси?» Я перевела взгляд на трактирщицу, которая резко побледнела и начала оседать на пол. Конечно, не теряя времени, я поспешила к ней, чтобы придержать и не дать упасть. Похоже, наш незнакомец нашел нужную женщину. Именно поэтому Тася так отреагировала на его слова. Она и есть Стейси. «Она жива!» трудом произнесла хозяйка. «Моя дочь жива?» «Да», — кивнул он. «И она хочет очень вас увидеть». «Так, а вот это уже странно. Почему дочь Таси нашлась именно сейчас? Может, она все так же потеряна, а этот мужчина просто хочет избавиться от моей хозяйки? Но зачем ему это? Что задумал этот маньяк?» Тася с трудом смогла вернуть остатки самообладания и даже попыталась выдавить улыбку. «Спасибо вам, Колин», — прошептала она, взглянув на брюнета. «Присядьте, пожалуйста, я отлучусь буквально на пару минут и вернусь, чтобы с вами поговорить. Каролина, угости нашего гостя чаем». «Хорошо», — кивнула я, придерживая Тасю, которая медленно побрела в сторону лестницы. «Я справлюсь», — пообещала трактирщица. «Мне нужно несколько минут, чтобы прийти в себя. Останься здесь, детка». «Как скажешь», — ответила я, отступая. Хозяйка, пошатываясь, стала подниматься наверх, а я спокойно дождалась момента, когда она скроется из виду, и рванула к мужчине, вальяжно устроившемуся за столом. «Что это вы устроили?» — зашипела я. «Я что-то устроил?» — лениво поинтересовался он. «Не припоминаю». «Вы же врете! Все ваши слова — ложь!» — воскликнула я, но быстро осеклась и перешла на шепот. «Зачем вы напомнили ей о дочери? Она давно пропала, и Тасе больно об этом вспоминать. Вы считаете, что давать ложные надежды отчаявшейся матери — это весело?» «Но ее дочь действительно нашлась», — развел он руками. «Вам, может быть, трудно в это поверить, но это правда». «Ни единому слову не верю», — твердо произнесла я. «Вы просто зачем-то пытаетесь избавиться от моей хозяйки. Хотите заставить ее уехать, надавив на больное место?» «Ну, может и так», — склонив голову на бок, согласился он. «Но что с того?» «Что с того?» — опешила я. «Да», — кивнул он. «Чего ты так всполошилась? Боишься, что тебя сразу кто-нибудь умыкнет, если твоя защитница бросит тебя здесь одну?» «А что, если и так?» — сузив глаза, снова прошипела я, но внезапно осеклась. «Или это есть ваш план? Вы с драконищем хотите, чтобы я исчезла? Но почему? Что я вам сделала?» «Ничего подобного», — нахмурился он. «Я не имею отношения к твоему бывшему истинному. Но мне действительно нужно, чтобы твоя хозяйка уехала. Но это ничем тебе не грозит, и я смогу тебя защитить». «А ее дочь?» — прошептала я. «Если все ваши слова ложь, то это слишком жестоко. Вы должны сказать ей правду». «Это и есть правда», — криво улыбнулся он. «Я нашел девушку, и дела у нее хуже некуда. Если Тася ей не поможет, долго она не протянет». Я с подозрением взглянула на мужчину, отметив, насколько спокойно он выглядит. «Может, и правда не врет? Ну, должна же у него остаться совесть. Если он обманывает мою хозяйку, я ему все патлы выдергаю, волосок за волоском. Но даже если все это правда, я не понимаю, для чего ему лишать меня защиты Таси, чего он докопался до меня. То ходит по окнам, как маньяк-преследователь, то вообще является в трактир и нагло заявляет, что сможет меня защитить». «Послушай, Каролина», — протянул Колин, — «давай поговорим». «О чем?» — прямо спросил я, присев напротив брюнета. «Скажу честно, мне нужна твоя помощь», — ответил он. «За это я готов выполнить все, что ты попросишь, исполнить любое твое желание». «А если я хочу получить свободу?» — поинтересовалась я без особой надежды. «Я выкуплю тебя у Таси и отпущу», — пообещал он. «Но за это ты должна кое-что сделать для меня». «Что именно?» — заломила я бровь. «Что я должна сделать?» «Ничего особенного», — улыбнулся он. «Притворишься моей невестой перед бывшим женихом». «Что?» — округлила я глаза. «Зачем это?» «Затем, что мне это нужно», — развел он руками. «Так что скажешь? Хочешь получить свободу?» «Мне даже идти некуда», — опустив глаза, призналась я. «Я знаю, что ты сирота, Каролина», — протянув руку и накрыв ее мою ладонь, тихо произнес Колин. «Не бойся, я не оставлю тебя. Помогу устроиться и оставлю в покое». Я молча обдумывала предложение мужчины. «Может, стоит согласиться? Что мне терять? Невеста — это ведь не жена, а я смогу получить свободу. Тася, конечно, очень хорошая, но кто знает, как жизнь повернется. Вдруг, когда она вернет дочь, ее отношение ко мне изменится. Но, с другой стороны, как я могу довериться этому типу? Я его совершенно не знаю. И он запросто меня может обмануть. А вдруг он все это устроил, чтобы забрать меня себе? Ведь это вполне возможно». «Нет, я не готова пойти на все это. Уж лучше я сама заслужу свободу, чем доверюсь этому типу. Да и Тася не посмеет меня оставить одну, не рискнет. Я же ее ценное приобретение». Половицы лестницы скрипнули, и я вскинула взгляд, взглянув на трактирщицу, которая стояла на последней ступеньке. «Я должна уехать», — бесцветным голосом произнесла Тася. «Мне нужно найти дочь». И я почувствовала, как внутри меня что-то оборвалось.